я на грани. Тут нету места паршивым дряням. Любая сделка не бывает спонтанна. Стыдно без монеты, чем работать на траблах. Некий шакал, я же чувствую запах. Дорогу молодым, чтобы встать, надо падать. Дайте дорогу молодым, зайте. Мне не хватает сил, тратил все время на плохих. Остался один, и я временно псих. Дайте дорогу молодым, зайте. Мне не хватает сил, тратил все время на плохих. Остался один, и я временно псих. Временно псих. Мама, я псих. Yeah.